Глава 5. Лежа в шезлонге на палубе небольшой яхты, я с восхищением смотрела на стоящих на корме Ника и Конора, которые упорно пытались сбросить протестующую Изабель за борт. Она визжала, они смеялись, я не выдержала и, тихонько подкравшись к ним, толкнула обоих в спину, но в итоге, не удержавшись, мы все дружной толпой повалились в океан. Сплыв на поверхность, я услышала дружный хохот остальных и сама засмеялась. Ник подплыл ко мне и начал кружить вокруг, а мне осталось только удивляться его выносливости, скорости и силе, с которой он и Конор могли преодолевать большие расстояния. Мы находились в море уже вторые сутки. Заплывали на маленькие острова или атоллы, останавливались там ненадолго и дальше продолжали свое путешествие. Наконец решили сделать остановку в океане и поплавать, и вот теперь барахтались в воде как маленькие. Но до чего же было здорово и весело в этой маленькой, но дружной компании. За эти два дня мои новые знакомые не стеснялись проявлять друг другу чувства, особенно Конор и Изабель, которые все время находились вместе и, не переставая, дотрагивались друг до друга, как будто не виделись многие месяцы. Они много рассказывали о стране, в которой жили, и, недолго думая, пригласили меня погостить у них. А Ник вообще предложил переехать к ним, над чем я обещала подумать. Оказалось, что у такой молодой пары уже есть двое детей, которые сейчас находятся под присмотром дедушки и всего клана. Родители Изабели, Ника погибли, когда они были совсем юными, так же, как и мать Конора, что меня потрясло и окончательно сблизило с ними. На все вопросы, как это произошло, я получила весьма странный ответ. Во всем виноваты люди, они уничтожают все, что им непонятно или чего они боятся. Я поняла, насколько эта тема для них тяжела, и перевела разговор в другое русло. Но все равно время от времени я замечала, как кто-нибудь из них смотрит на меня удивленным или оценивающим взглядом. Легко пообедав и повалявшись в шезлонгах, мы решили плыть дальше, как только Конор с Ником сделают последний заплыв. Когда они удалились уже на приличное расстояние, мы с Изабель заметили, как к нам стремительно несутся две большие моторные лодки. В груди тревожно забилось сердце, а в голове вдруг вспыхнула мысль о том, что в этих водах могут водиться пираты. Когда до нас осталось пара сотен метров, на борт забрались наши мужчины и, кивнув Изабель, приготовились к неприятной встрече. Изабель взяла меня за руку и потащила в каюту. Оглянувшись, я заметила, что лодки уже подплывают к нам, и на их борту сидят чернокожие полуголые пираты, обвешанные, как новогодние елки, патронами, огнестрельным и холодным оружием. Они весьма недружелюбно взирали на нас. Несмотря на жару в 40 градусов, меня пробрал мороз, когда я нарисовала себе картину нашего недалекого будущего, если мы попадем в руки этих людей. Мы успели спуститься в каюту, когда я почувствовала, как качается наша яхта под телами взбирающихся на нее незваных гостей. Затем сначала раздался угрожающий рев какого-то животного, перекрывающий звук автоматных очередей, а вслед за тем мой слух взорвал дикий многоголосый крик умирающих в страшных муках людей. Мое сердце чуть не укатилось в длительный отпуск в пятки, а мозги взяли продолжительный отгул, поэтому я так и замерла, с открытым ртом в попытке закричать и вцепившись в ручку двери, уговаривая себя выйти, чтобы хоть чем-нибудь помочь нашим мужчинам. Закрыв рот, я беззвучно рыдала, представляя себе, что следующий, похожий предсмертный вопль будет нашим. Но, оглянувшись на Изабель, увидела, что она спокойно стоит рядом, и мне показалось, что она прекрасно понимает, что происходит на палубе, и не испытывает никакого страха. Она лишь досадливо морщилась. У меня совсем помутилось сознание от ее раздраженных гримасок, ведь там убивают ее мужа, а она ничего не предпринимает. Немедля, больше ни секунды, я выскочила за дверь и кинулась вверх на палубу. От представшей моему взору картины у меня поплыло в глазах. Стоя в дверях, я смотрела, как Конор и Ник, голые, все в крови, выкидывали очередное тело пирата за борт. Озираясь по сторонам, я заметила недалеко от себя труп одного из них с развороченным горлом и практически оторванной рукой, в которой до сих пор был зажат автомат Калашникова. И, опустив голову вниз, чтобы притупить тошноту и головокружение, обнаружила, что стою голыми ступнями в большой луже крови. Переносить все это дальше я не могла и отключилась, в последний момент почувствовав, как меня подхватили на руки. Затем благословенное забытье накрыло меня полностью. Очнулась резко, словно меня окатили холодной водой, и несколько минут не могла прийти в себя, пытаясь осмыслить то, чему оказалась свидетелем. получалось плохо. Открыв глаза, поняла, что лежу в своей каюте, и рядом со мной никого нет, что давало мне хоть каплю времени на обдумывание своих дальнейших действий. Да, моя новая жизнь как-то не совсем правильно начинается. Мысли вихрем крутились в голове, но никак не могли выстроиться в логическую цепочку. Пиратов было больше 10 человек. Насколько я успела заметить, все они были вооружены. И тот труп, возле которого я стояла, выглядел так, как будто его разорвало какое-то дикое животное. Причем довольно крупное животное, с большими зубами. Так что же там произошло за те несколько минут, пока мы с Изабель находились в каюте? Как двум голым мужчинам удалось справиться с таким количеством хорошо вооруженных пиратов, всегда готовых к нападению, ведущих, мягко говоря, не совсем спокойный образ жизни, который дает большой опыт выживания в тяжелых и опасных ситуациях? Мне было их не жаль. Совсем не жаль, ни капли. Мы их к себе не звали, и я уверена, что они к нам не холодный чай попить заглянули. Меня пугало дальнейшее развитие событий, где я лишний свидетель убийства, причем массового убийства. Пусть это были пираты, пусть все случилось в целях самообороны, но ведь это преступление, а я не член их клана. Меня от страха, несмотря на духоту, прошиб холодный липкий пот, противный запах которого достиг носа, заставив поморщиться от отвращения. Странно. У меня уже обонятельные галлюцинации на фоне стресса. В голове бился вопрос: «Что же делать? Что же делать?» А ответ все задерживался где-то на полпути. Сначала я почувствовала тяжелый мускусный мужской запах, от которого на моем теле встали дыбом все волоски в предчувствии опасности. А в следующую секунду в каюту втиснулись Ник и Конор, одетые только в длинные шорты, а в дверях нерешительно застыла Изабель. В моей груди напряглась скрученная пружина тревожного ожидания, но я, замерев и практически не дыша, во все глаза смотрела на них, забившись в уголок своей кровати. Ну что ж, двум смертям не бывать, а одну можно попытаться отодвинуть. Главное, не встревать с глупыми вопросами. Как-нибудь сама разберусь без подсказок. Я надеюсь. Ник присел на краешек кровати и, не делая резких движений, тихо заговорил, как с ребенком. «Детка, ты же понимаешь, что они бы нас, скорее всего, убили. Если не всех, то кого-нибудь обязательно». Я согласно слегка кивнула головой. «Нам пришлось сделать это, чтобы защитить наши жизни». «Ведь я обещал тебе, что пока ты с нами, ты будешь в полной безопасности, и мы никому не позволим причинить даже малейший вред нашим женщинам». От угрозы, прозвучавшей в его голосе, у меня снова встали дыбом волосы, и я сильнее вжалась в стенку за моей спиной. Заметив, что напугал меня, он нахмурился. А потом по его лицу я поняла, что он сильно расстроен моей реакцией на его слова и пытается решить, что ему делать дальше». Я посмотрела на маявшуюся позади мужчины Изабель и спросила. — Ты ведь знала, что будет? И к тому же все слышала, но не боялась за них. Ведь я права? Она удивленно кивнула, а потом, взглянув на меня как-то по-другому, начала говорить, взвешивая каждое свое слово, и уже не общаясь со мной, как с ребенком. — Милана, я понимаю, что сейчас тебя тревожит, и как много вопросов в твоей голове. Просто поверь, что когда придет твое время, ты все поймешь сама. А сейчас ты должна успокоиться и забыть то, что произошло, как страшный сон. Я надеюсь, в твоей жизни таких снов будет как можно меньше. Хотя в сказки я не верю, и розовые очки потеряла в очень далеком детстве. И вообще, нам всем надо выпить, чтобы расслабиться. Я в шоке смотрела, как она подошла ко мне и, схватив за руку, потащила вон из каюты. Я заметила, что хватка у нее как у бульдога, и силы немерены, хотя боли она мне не причиняла. Я семенила за ней по лесенке, а она, словно танк, перла наверх. На секунду оглянувшись, она зычно крикнула следующим за нами мужчинам. «Мальчики, принесите нам на палубу выпивки и закусок побольше. Девочки будут расслабляться и забывать свои страшные сны, чтобы им пусто было». Мы вывалились на очень хорошо, как я заметила, отдраенную палубу, от вида которой меня все равно замутило. Изабель дотащила меня до лежака и, усадив, сама плюхнулась на соседний и расслабленно откинулась на его спинку, прикрыв глаза. Потом, прищурившись, глядя на солнце, уже тихо проговорила. «Милана, я понимаю, как тебе сейчас трудно и все непонятно, но ты должна знать, что мы тебе не враги и не причиним вреда. Нику сейчас очень тяжело. То, что мы тебя встретили, похоже на чудо и дает ему надежду на что-то большее, о чем он и мечтать не смел». А тут такая неприятность. И все на твоих глазах. Какие уж тут ухаживания. Не бойся нас, пожалуйста. Мы полностью на твоей стороне. Более того, ты пока, судя по всему, не понимаешь этого, и нам тоже сложно понять, как такое могло произойти, но ты одна из нас. Объединение уже близко, мы чувствуем это. Когда оно пройдет, мы откроем тебе все наши секреты. А пока просто знай, девочка, что ты сама по себе очень важна для нас, интересна и практически бесценна. Если ты согласишься, мы сочтем за честь принять тебя в наш клан и обеспечить дальнейшую защиту от других представителей нашего вида, да и от любой угрозы в целом. Тебя это ничем не обяжет, но ты многое приобретешь в нашем лице. Я могу говорить от лица всего клана, любимый? Она, задрав голову, посмотрела на подошедшего Конора, за спиной которого стоял Ник с холодными бутылками пива и лимонада. Я заметила, что Ник смотрит на меня горько и напряженно. Я не выдержала и вымученно улыбнулась, отметив, что даже такая моя улыбка заставила всех расслабиться. Конор, расставив тарелки, заполненные фруктами и сыром с колбасой, присел рядом с Изабеллой и зарылся на секунду в ее волосах, а затем, чмокнув в губы, уверенно пророкотал, не скрывая облегчения, что этот тяжелый монолог довелось произносить не ему. «Ты, единственная моя, можешь делать все, что хочешь, при условии, что хотеть ты будешь только меня. И я рад от лица всего нашего клана повторить предложение, сделанное моей парой. Если ты согласишься, Милана, войти в наш клан, ты осчастливишь многих из нас». Я напряженно смотрела на него, но все-таки решилась задать мучивший меня вопрос. «Скажите, Конор, вы и ваш клан — это какая-то, извините меня, секта или объединение?» Ник сел рядом на мой лежак, вызвав волну мурашек от соприкосновения наших голых ног, и ответил вместо Конора. «Нет, малышка, мы не секта, мы клан. Таких, как мы, много, и все они имеют свой клан. Встречаются, правда, самцы, которые не признают никакой власти над собой, но их совсем мало, потому что очень много трудностей связано с нашим образом жизни и, скажем так, проблемами жизнедеятельности». Склонившись ко мне, он зарылся лицом в мои волосы, глубоко вдохнул мой запах и уже оттуда глухо прорычал. «Но ты не волнуйся, скоро, очень скоро ты и сама это поймешь, потому что оно уже близко и так сладко пахнет». Его большая широкая ладонь накрыла мое бедро и, чуть сжав его, двинулась вверх, вызвав горячий отклик всего моего тела и легкий страх от того, как и когда все это происходит. Тут меня опять накрыло, словно холодной волной, и я твердо отстранила его руку и сама отодвинулась от него. Смущенно взглянув на него, я заметила, что его зеленые глаза практически почернели от расширившихся зрачков, и его ноздри раздуваются, словно кузнечные меха. Понимающе улыбнувшись, он лукаво прошептал: «Я рад, солнышко, что ты меня уже не боишься, а то мне было бы больно чувствовать твой страх по отношению ко мне». Я ошарашенно смотрела на него и пыталась осмыслить его фразу. Неужели он тоже мог чувствовать этот неприятный липкий запах моего страха? Потом, одернув себя, я решила, что он просто видел, как я их всех боялась. Хотя слово «самцы» как-то странно прозвучало в его монологе. И, честно говоря, весь этот вояж был жутким, странным и загадочным от начала до конца. Через сутки мы, наконец, вернулись в отель, и я смогла почувствовать себя чуть-чуть более уверенно. Чуть-чуть, потому что я так и не смогла прийти к какому-то выводу о том происшествии на яхте. И к тому же я все сильнее чувствовала мужскую притягательность Николаса, при этом, как ни странно, испытывая к нему чуть ли не сестринские чувства. Вообще, последнее время я была явно не в себе. Мое собственное тело предавало меня на каждом шагу в самые неожиданные моменты, как будто не подчиняясь моим мозгам. Оно то тряслось от страха, то плавилось от дикого желания. Мое обоняние тоже с каждым днем выкидывало разные фортели. Я наслаждалась каким-нибудь странным и для нормальных людей неприятным запахом. В то же время отказывалась работать и закатывалась в истерике от легкого аромата чьих-то духов или пота. Начали болеть грудь и низ живота, и, что было самым странным, я окончательно потеряла свое хладнокровие, да и разум, похоже, тоже, потому что меня раздражало практически все вокруг, вызывая неконтролируемые приступы злобы и ярости. Я с трудом выносила людей и всю эту суету, хотелось убежать куда-нибудь, зарыться, чтобы никто не беспокоил и не трогал. Я просидела в номере практически 2 дня, не реагируя ни на что и осторожно отклоняя все приглашения представителей клана Макгрантов. Но в конце 3-го дня Изабель, не слушая моих жалоб на плохое самочувствие, отодвинув меня в дверях, прошла в комнату и села на краешек дивана, пристально разглядывая меня. «Милана, у тебя начинается очень непростой период, и тебе понадобится наша помощь. мы все чувствуем, что с тобой происходит, особенно мои мужчины. Николас скоро на стенку полезет от желания. Но ничего, пусть помучается, ему полезно». Пока она говорила, у меня все больше открывался рот, и все выше поднимались от удивления брови. А она, как ни в чем не бывало, продолжила. «Детка, я понимаю, что для тебя все, что с тобой сейчас происходит, похоже на странную жуткую сказку. Но ты должна, понимаешь, просто должна нам поверить. Мы не причиним тебе вреда, только поможем. Ты, судя по твоему аромату, уже через пару дней поймешь, почему мы не говорим тебе большего сейчас. Твое объединение уже близко, и это одна из причин, по которой мы предлагаем тебе завтра же уехать вместе с нами на нашу территорию, где оно могло бы пройти без особых проблем и последствий для окружающих. Ты понимаешь, в момент объединения никто из наших не остается один, потому что есть вероятность полного обращения без возможности контроля и возвращения назад. Мы не понимаем, как тебя пропустили твои соотечественники, как о тебе никто не узнал, и ты осталась одна без защиты и помощи. Но теперь ты не одинока. За твоей спиной отныне стоит весь клан Макгрантов со всеми нашими ресурсами и возможностями. Если у тебя возникнет проблема с представителями нашего сообщества, тебе будет нужно только назвать наш клан, и никто не посмеет к тебе прикоснуться. Я смотрела на нее и не могла понять, о чем она мне толкует. Какое объединение? В груди закипал гнев. В голове воцарилась паника, и только сердце странно потеплело, когда она сказала, что теперь я не одна. Не знаю почему, но сказала я не то, что собиралась, и все из-за этого тепла, тронувшего мое сердце. «Изабель, я благодарна вам за заботу, и я подумаю над вашим предложением и сообщу о своем решении за ужином в ресторане. Но я хочу, чтобы ты заранее знала, что Николас меня не получит. Меня сейчас почему-то жутко к нему влечет, и, скажу честно, я испытываю дикое желание прямо сейчас кинуться к нему в кровать и попросить что-нибудь с этим сделать. Но это не я. Понимаешь? Я знаю, ты можешь решить, что я сошла с ума, но я отношусь к нему как к родственнику, не более». И если бы не это странное желание, которое сводит меня с ума... Короче, я просто запуталась. Но ты должна знать, не я его половина. Его судьбу я уже почувствовала, и она уже начала в нем нуждаться. Хотя пока не очень четко. Ему надо только чуть-чуть подождать. А я? Я только ступенька к ней, но я не хочу быть просто промежуточным звеном. Я хочу быть единственной и любимой, как ты для Конора. Мне кажется, если ты захочешь, он тебе луну с неба достанет. Я тоже так хочу. А Николас? Самое смешное, что более потрясающего мужчины я никогда в жизни не встречала, но рядом с ним я чувствую себя, словно он мой старший братец. Какая же я недоделанная! Изабель пересела на спинку моего кресла, обняв меня за плечи. Прижала к себе, поглаживая по спине в попытке успокоить. А я не выдержала всего, что на меня навалилось за последнее время, и разрыдалась. Я долго не могла успокоиться. Она лишь тихонько, словно родная мать, поглаживала меня и шептала успокаивающие слова. Я не заметила, как уснула прямо в кресле. Проснувшись, я поняла, что спала не менее 2 часов. Шторы задернуты, и в комнате никого нет. Умывшись и приведя себя в порядок, я быстро собрала все вещи и, позвонив на ресепшн, договорилась о том, что сдам сейчас номер. Забронировав место на ближайшем самолете до Москвы, и, не попрощавшись со своими новыми друзьями, я уехала. Свои тайны я буду раскрывать сама».